Глава вторая. Невезучая красотка. «Определен, в моей жизни началась черная полоса», — жаловалась своему подельнику юная аферистка и мошенница по прозвищу Красотка. «Не везет просто катастрофически. А все из-за чего? Из-за странной чертовщины, которая в последнее время случается со мной все чаще». Ее гневная тирада предназначалась для ушей последнего оставшегося сообщника, длинного тощего парня со странной кличкой Шкворень. Он уже и сам не помнил, откуда взялось это прозвище. Все остальные подельники Красотки либо разбежались, либо давно сидели за решеткой. Некогда успешная банда, сколоченная аферисткой, развалилась, и это лишь укрепило ее уверенность в собственной невезучести. «Что ты такое несешь?» — поморщился Шкворень. — Сам посуди. Сначала случилась та история с украденными из музея золотыми кубками. Потом в Санкт-Петербурге за мной начали охотиться какие-то темные личности, а затем на нас набросился тот жуткий огненный монстр. Помнишь? «Еще бы, я сам тогда едва в штаны не...» «А я-то никогда в жизни так быстро не бегала, даже когда нас накрыли в ювелирной лавке. Ладно, мы залегли на дно, полностью сменили род деятельности, начали дурить доверчивых простаков гаданиями и пророчествами, но тут какие-то головорезы разнесли мой гадальный салон, пришлось удрать из мегаполиса. Я думала, мы начнем новую жизнь здесь, в Клыково, но нас разоблачили в первый же день. И как, спрашивается, нам теперь облапошивать наивных доверчивых бабулек?» Шкворень недовольно хмыкнул и зябко поежился. Его длинные тощие руки высовывались из слишком коротких рукавов куцого черного пальто, и из штанин потертых джинсов торчали костлявые лодыжки. На цеплячей шее тряпкой висел красный клетчатый шарф. Вообще вся его одежда выглядела так, словно когда-то принадлежала другим людям. Красотка одевалась куда эффектнее. Из-под длинного красного плаща выглядывало изумрудно-зеленое платье, на шее и пухлых запястьях поблескивали массивные золотые украшения, а длинные кожаные сапожки на высоком каблуке стоили в несколько раз дороже, чем весь гардероб потрепанного красоткиного подельника. «Я помню тот вечер», — сказал Шкворень. «Мы почти обвели всех вокруг пальца. Угораздило же кого-то включить свет». «Полоса невезения, я и говорю», — кивнула Красотка. «И как существовать в подобных условиях?» Парочка сидела на покосившейся деревянной скамейке в сквере через дорогу от краеведческого музея Клыкова, ожидая, когда здание покинут последние сотрудники учреждения. На улице давно стемнело. В большинстве окон музея свет уже погас, но в кафе и некоторых залах еще оставались посетители. «Может, тебе открыть в этом захолустье еще один гадальный салон?» — предложил вдруг Шкворень. «Деревенские старухи обожают подобные штучки. Призраков я изображаю мастерски, так что не пропадем. Только на этот раз тебе придется назваться другим именем, раз Еухения так облажалась». «Шутишь?» — Красотка посмотрела на него, как на полного идиота. «Клыково тебе не Санкт-Петербург. Здесь большинство жителей знают друг друга в лицо. А нас многие видели тем вечером, когда мы улепетывали из этого проклятого музея». «Наденешь парик, загримируешься. Ты же в этом большая специалистка. К тому же сильно тебе и напрягаться не придется. Толстухи все на одно лицо». «Кого это ты назвал толстухой? Суповой набор?» — задохнулась от возмущения Красотка. «У меня просто кость широкая». «Ага, куда шире, чем следует. Но не обижайся, ты же поняла, что я имею в виду». «Нет, с гаданиями покончено. Раз и навсегда», — недовольно буркнула Красотка, скрестив руки на груди. «Я обязательно еще что-нибудь придумаю. Ну а пока займемся музеем. Хорошо, что у меня сохранились контакты скупщиков краденого. Может, тут удастся чем-то разжиться?» Еще в нескольких окнах здания погас свет. Красотка, успевшая порядком замерзнуть, тоже поежилась, подняв повыше воротник красного пальто. «Удастся, не переживай. Надеюсь, мы сумеем быстро продать украденное барахлишко», — ухмыльнулся Шкворень. «В прошлый раз я видел в этих залах несколько неплохих картин. Думаю, за них можно выручить приличную сумму, если попадется хороший покупатель. На первое время нам точно хватит. А затем можем еще раз сюда наведаться». «Лишь бы только сигнализация не сработала», — настороженно произнесла Красотка. «В таком-то захолустье», — хрипло рассмеялся Шкворень, — «сомневаюсь, что она вообще здесь установлена». Я видела датчики на окнах, так что не расслабляйся. Датчики на окнах? Да потопная и примитивная система. Я справлюсь с ней в два счета. С помощью обыкновенных кусачек. Вот сейчас и посмотрим, — ответила красотка, недовольно поджав губы. Свет все еще горел в больших окнах музейного кафе и в помещениях на втором этаже. Красотка точно знала, что там находится кабинет директрисы, этой простофилии Алены Александровны Сухоруковой. Бойкая девица уже успела незаметно сфотографировать пожарный план эвакуации, висевший в одном из залов музея, и тщательно разобраться в расположении внутренних помещений и учреждения. В это время боковая служебная дверь музея отворилась, и в прямоугольнике тусклого света появилась тонкая девичья фигурка в короткой курточке. Грабители тут же замолкли. Девушка огляделась по сторонам, затем заторопилась прочь. Тяжелая дверь позади нее закрывалась медленно, и Шкворин не растерялся. «Кажется, все гораздо проще, чем мы предполагали», — ухмыльнулся он и, сорвавшись со скамейки, бросился через дорогу. «Куда ты?» — испуганно выдохнула красотка. Подскочив к служебной двери, Шкворень в самый последний момент успел схватить ее за ручку, не дав захлопнуться. Обрадованная внезапной удачей, красотка тут же подлетела к приятелю. Весело переглянувшись, они проскочили в темный извилистый коридор, где располагались служебные помещения музея. К счастью для жуликов, там никого не оказалось. «Надеюсь, призраки здесь больше не водятся», — заметила красотка, настороженно прислушиваясь. «После того, что тут стряслось в прошлый раз, я неделю заснуть не могла». «Я тоже», — Шкворень вынул из кармана пальто эластичные кожаные перчатки и натянул их на тощие руки. Затем вытащил из другого кармана миниатюрный фонарик. На силу спаслись тогда. До приезда в Клыково я вообще не верил в существование привидений. «Как и я!» — подхватила его напарница. «Пока сама не увидела здесь такое, чего едва не спятила!» «Говори тише, а то еще услышит кто-нибудь!» — одернул ее Шкворень. «Наша задача — без лишнего шума забиться в какой-нибудь темный угол и дождаться, пока все уйдут. И тогда мы сами себе хозяева. Снимем самые дорогие картины и сбежим через окно. Комар нос не подточит». Он осторожно толкнул очередную дверь. Та отворилась с протяжным скрипом, и напарники прошли в еще один коридор. Здесь царила непроглядная тьма. Пришлось Шкворню включить свой карманный фонарик. В желтом круге света, заметавшегося по помещению, они увидели темные стены, местами покрытые глубокими трещинами, да два ряда запертых железных дверей с номерами. — Это же хранилище музея, — догадалась красотка. — Я видел его на плане. Можем остаться и переждать прямо здесь. Сюда уж точно никто не сунется. — Уверен в этом, — недоверчиво спросил Шкворень. «В такое позднее время здесь обычно остаются только директриса и ее толстая помощница плюс парочка человек из персонала кафе. Остальные сотрудники давно разошлись по домам. Кого нам бояться?» Где-то впереди послышался приглушенный металлический лязг. Оба настороженно замерли. «Ты слышал?» — шепотом спросила красотка. «Разумеется. Наверняка это те, кого нам не следует бояться, по твоим словам». «Ну, ошиблась, с кем не бывает». «Что делать будем?» «У меня есть кассет и газовый баллончик», — доложил Шкворень. «Если увидим охранника, вырубаем их и рвем когти». «Подожди!» — схватила его за рукав красотка. «Может, это просто крысы? Во всех старых музеях они есть». «И передвигаются с таким же грохотом. Большие крысы, должно быть», — раздраженно фыркнул ее подельник. Он передал фонарик красотке, а сам сунул руку в карман пальто. Они не двигались с места несколько минут, тщательно прислушиваясь к каждому шороху. Наконец, немного успокоившись, они хотели отправиться дальше, и тут звук повторился. На этот раз красотка и Шкворень отчетливо услышали шаги за стеной и скрежет, словно по железному полу протащили что-то очень тяжелое. «Может, уйдем?» — нервно спросила красотка. — Еще не поздно сделать ноги. К чему нарываться? Здесь явно кто-то есть. Шкворень открыл рот, чтобы ответить. Но тут недалеко от них приоткрылась одна из стальных дверей. На пол упала узкая полоса света. Затем послышались чьи-то приближающиеся голоса. Красотка испуганно вытаращила глаза. «У тебя замечательные работы!» — произнес молодой женский голос. «Настоящий талант, какой редко встречается!» «Здесь еще далеко не все. Завтра с дедом привезем остальное», — ответил, судя по голосу, парень. «Приходи на выставку, тогда увидишь, на что я способен». «С удовольствием», — радостно пообещала его собеседница. «К тому же нам с Женей еще об этом статью писать». Дверь открылась шире, и на пороге появилась миловидная девушка лет 17 и симпатичный черноволосый парень примерно того же возраста. Они удивленно уставились на застигнутых врасплох красотку и шкворня. «Что вы здесь делаете?» — изумленно вскинул темные брови парень. «Это же...» — договорить он не успел. Испуганный шкворень выхватил из кармана пальто газовый баллончик и пустил струю прямо парню в лицо. Тот с воплем отшатнулся, закрыв глаза руками. Девушка истошно завизжала, да так, что у грабителей едва барабанные перепонки не полопались. Красотка оттолкнула ее к стене, а шкворень бросился на ослепленного парня и начал избивать его кулаками. Тот заметался по коридору, ничего не видя. В руке шкворня блеснул кастет. «Нет!» — крикнула девушка, увидев оружие. «Что вам от нас нужно?» Дверь хранилища снова захлопнулась, погрузив коридор в полную темноту. Теперь пространство освещал лишь мечущийся свет фонарика. «Заткнись!» — раздраженно бросила девушке красотка. «Не то тебе достанется! Говори, что тут хранится!» «Всего лишь экспонаты для будущей выставки!» — всхлипнула девушка. «Ничего особенного! Не бейте его!» Но шкворень всерьез вознамерился вырубить парня. Он занес кулак над головой противника, но тот резко пригнулся и кастет ударил в стену. Парень, все еще не решаясь открыть глаза, ударил наугад и попал шкворню в живот. Бандит крякнул от боли, и парень тут же врезал еще раз. Даже с закрытыми глазами он двигался очень проворно. Шкворень уронил кастет на пол, и тот отлетел к стене. Красотка осветила мечущегося парня фонариком. «Да дай ты ему по голове чем-нибудь тяжелым!» — рявкнула она шкворню. «А то мы отсюда до полуночи не выберемся!» Черноволосый парень развернулся и сделал резкий взмах ногой. Красотка едва успела отскочить, но он все же умудрился выбить фонарь из ее руки. Все оказались в полной темноте. «Ах ты, гад!» — крикнула толстушка. «Ты мне за это ответишь!» В это время дверь хранилища снова со скрипом отворилась. На пороге склада возник темный силуэт женщины. Источник света находился позади нее, поэтому никто не видел ее лица. С плеч незнакомки на пол с шелестом соскользнула большая белая простыня. Шкворень быстро подобрал оброненный кастет. Женщина молча шагнула вперед. Двигалась она как-то странно, неестественными угловатыми движениями. «А ну стоять!» — рявкнула ей красотка, схватив перепуганную девушку за горло и прижав к стене. «Сколько вас тут скрывается?» «Двое было», — прохрипела девушка, ошарашенно глядя на женщину. «А это тогда кто?» «Не знаю, впервые вижу». «Проваливай отсюда, тетенька», — угрожающе сказал шкворень. «Иначе мы за себя не ручаемся». Однако та продолжала молча наступать на него, вытянув вперед руки. Шкворень размахнулся зажатым в кулаке кастетом и хотел ударить женщину, но голова незнакомки резко сдвинулась в бок. Она молниеносно схватила бандита за руку и резко вывернула. Послышался приглушенный хруст, и шкворень истошно завопил от боли. Отскочив к противоположной стене, он швырнул женщину кастетом, но промахнулся. Тот влетел в распахнутую дверь склада, послышался грохот бьющегося стекла, и свет в складском помещении мгновенно погас. Шкворень со стоном рухнул на пол, прижимая к груди сломанную руку, а красотка, решив не дожидаться окончания, бросилась к выходу. Она мчалась в кромешной темноте, выставив руки перед собой, налетая на углы и встречные двери. К счастью, она всегда хорошо ориентировалась в пространстве и запоминала пути к отступлению. Добравшись до последнего угла, красотка нащупала дверь и, с силой толкнув ее, вылетела в уже знакомый служебный коридор, а за ее спиной раздавались громкие испуганные крики шкворни этой молодой парочки, а еще громыхали тяжелые удары. Кажется, она только что лишилась последнего подельника. Красотка громко замысловато выругалась. Определенно черная полоса в ее жизни и не думала заканчиваться.